«Приветствую!» В дверях конторы стоял Том Пост, доброжелательно улыбаясь. «Не хотите ли чашечку кофе?» Клейборн хотел было покачать головой, однако приглашение подкреплялось чудесным ароматом напитка. «Спасибо, только недолго. У меня встреча». «Нет проблем, он уже готов». Пост провел его в контору и открыл дверь в заднюю комнату. «Сюда», — сказал он. «Надеюсь, здесь вам будет удобно». В комнате и вправду было удобно, во всяком случае, прежде, когда обстановка была новой. Но со временем обивка потускнела, а драпировка покрылась пылью, и лишь фотографии в рамках на стенах выглядели в свете электрических ламп все так же ярко. Пока старик занимался спиртовым кофейником, стоявшим на столике в углу, Клейборн изучал эти снимки. Как и те, что висели в конторе, эти, похоже, тоже были сделаны на студии, однако никого из запечатленных на них людей Клейборн не знал. Том Пост приблизился и поставил перед ним чашку. «Сливки и сахар? Нет, спасибо, черный». Кофе оказался весьма кстати. До этой минуты Клейборн и не задумывался о том, хочет ли он чего-нибудь. Черный кофе подействовал на него даже лучше, чем холодная вода из-под крана. «Опять же раз», — сказал Пост, — «но вечером снова надвинется туман». В это время года обычно так и бывает. Он глянул на фотографии на стене. «Узнаете кого-нибудь?» «Боюсь, что нет». «Неудивительно. Вас тогда еще не было». Костлявый палец уперся в улыбающееся лицо пожилого мужчины. «Это Сал Моррис. В 20-е годы он возглавлял студию «Коронет», когда она находилась еще по ту сторону холма». Клейборн кивнул. И Пост двинулся вдоль стены, точно экскурсовод в музей. Но это и вправду был музей, как понял Клейборн, вновь окинув взглядом потускневшую обивку и пыльную мебель этой комнаты, в которой давно уж остановилось время. «Теодор Харкер», — сказал Пост, глядя на фотографию мужчины с ястребиным носом, одетого в черный. «Большой режиссер Дэйв Гриффит своего времени, а рядом с ним Курт Лозов. С ним я тоже работал. Некоторые говорили, что он даже лучше, чем Вон, но сейчас его уж никто не помнит. Никому это не интересно». Он отвернулся, и Клейборну показалось, что старик пытается скрыть свои чувства. Однако тот протянул руку и включил свет рядом с портретом, который висел отдельно от прочих в горделивом великолепии. «Великолепие!» «Только...» Этим словом можно было описать то, что увидел Клейборн в свете ламп. Это оказалось не фотография, а портрет маслом. Девушка была молодая и очень красивая. Черты ее лица показались ему смутно знакомыми. Где-то он уж видел эти глаза и эту улыбку. «Дон Пауэрс», — улыбнулся старик. «Вот откуда я взял название своего мотеля «Рассвет». «Я, кажется, видел фильмы с ее участием», — сказал Клейборн. «Она ведь была актрисой?» «Да, но снималась только в немых фильмах. Могла бы сниматься и дальше, и стать величайшей из всех». Голос Тома Поста поник, и Клейборн взглянул на него. «Вы любили ее?» «До сих пор люблю». «Что произошло?» Старик пожал плечами. «Она ушла из кино, вышла замуж за кого-то, не принадлежавшего киноиндустрии, умерла много лет назад». Он выключил свет и посмотрел из темноты на Клейборна. «Все умерли. И я скоро умру. И, наверное, так и должно быть. Не торопите события, вы еще полны сил. А когда они иссякнут...» Пост покачал головой. «Видал я дома престарелых. Вам известно... каково это, когда все ваше имущество умещается на полке длиной 1 фут рядом с вашей кроватью? Люди, у которых прежде были дома, полные всевозможных вещей, обходятся пластмассовой расческой, треснувшим зеркалом, одним стаканом, выцветшей полароидной карточкой, на которой запечатлены внуки, не навещавшие их 3 года. Это еще не самое худшее. Трачены достоинства, право на частную жизнь, самоуважение и надежда. Вот это настоящая потеря. Таково будущее, и все мы его боимся. Конечно, они постараются избавить тебя от чувства беспокойства, будут пичкать лекарствами. Когда тебя лишат твоих чувств, это будет последняя кража. Скажите, доктор, что лучше, усмиренные улыбки или подавленные слезы? Это не только медицинская проблема, — ответил Клейборн. Когда мир рушится, то чтобы понять, почему, мы должны пересмотреть наши привычные культурные установки и ценности. Будьте спокойны, рецептов найдено немало, — кивнул Том Пост. И с каждым годом добавляются все новые. Изомия, органическая пища, дзен-буддизм, обратная биологическая связь, группы встреч, трансцендентальная медитация, бег трусой, — он улыбнулся. И где все эти совершенные образцы? Хотел бы я знать, — Клейборн поставил пустую чашку на столик, — но мне надо идти. Простите, не хотел загружать вас всем этим. Не надо извиняться. В том, что вы говорите, много верного. Я правда так думаю. Пост захихикал. Некоторые считают, что самое ценное, что может выйти изо рта старика, — это его вставные зубы. Клейборн направился к двери, и хозяин последовал за ним. «Забыл спросить», — произнес он. «Эта картина, которой вы так интересуетесь, безумная леди, как там идут дела? Это долгая история. Интересно было бы послушать». Пост придержал дверь Клейборну, выходившему во двор. «Если освободитесь к 6 часам, может, зайдете ко мне? Поужинаем. Я не самый великий повар на свете, но обещаю не отравить вас». — Отлично, — ответил Клейборн. Я должен вернуться во второй половине дня. Вас устроит, если я дам знать, когда приду. Я буду здесь. И светловолосый старик снова захихикал, глядя, как Клейборн направляется к своей машине. — Удачи вам! Уже тронувшись с места, Клейборн, казалось, все еще слышал эхо этого нервного хихиканья. И снова принялся размышлять о том и посте. Было ли одиночество единственной причиной его гостеприимства и любопытства? Из сказанного им в это утро становилось очевидно, что старик не только одинок, но и ожесточен. Сидит себе темными вечерами, размышляет, пытается вернуть прошлое и воскресить мертвых. Но именно это делала Норман Бейтс, и у Нормана тоже был мотель. Клейборн сразу отбросил эту мысль, или, во всяком случае, попытался отбросить. Аналогия была слишком уж произвольной. Пост не производил впечатления человека, который зациклился на своей матери и прячет ее тело. Все, что бы у него было, — это портрет девушки, которую он любил, мертвой девушки. Что-то в глазах и улыбки этой умершей девушки показалось Клейборну знакомым. Не из других изображений Дон Пауэрс, а из того снимка в газете. Лицо было другим, но глаза и улыбка принадлежали Мэри Крейн. Невозможно! Сколько всего существует основных типов лица? 37? Наверное, есть 1000 девушек, в чертах которых можно усмотреть такое же сходство, взять хотя бы Джан Харпер, к примеру. Он покачал головой. А ведь она могла стать твоей минувшим вечером. Почему же не стала? Ты ведь хотел ее. Клейборн вздохнул. Все так. Но хотел ли он ее так же, как Том Пост свою Дон, настолько, чтобы потом прожить с ней целую жизнь, наяву и тем более в воспоминаниях? Он честно признал себе, что не знает ответ. Скорее всего, это останется просто воспоминанием, если Джан не сможет простить его за то, что он отверг ее, или если что-то с ней произойдет. Он подумал о звонках, которые недавно сделал. Впервые у него было нечто большее, чем предчувствие или профессиональная догадка. Теперь у него было оружие, в котором он нуждался, и он собирался им воспользоваться. Если он сможет найти и Марти Дрискола, Но когда Клейборн припарковал машину и подошел к административному зданию,